Сергей Карелин, Ник Фабер. Адвокат империи. 2. Глава 1. «Да стойте вы! Я же сказал, что...» «Да-да-да!» Полицейские грубо пихнули меня на заднее сиденье своей машины и захлопнули дверь. «В отделении расскажешь!» Ругаясь сквозь зубы, смог сесть. Задняя половина машины была отгорожена от передней металлической решеткой, как раз для того, чтобы подозреваемые не могли дотянуться до самих полицейских во время поездки. Хотя со скованными за спиной руками все равно я бы не смог этого сделать. «Послушайте, моего друга...» «Ага, его похитили, и ты должен ему помочь, и всякое такое», — отмахнулся один из копов, садясь спереди и заводя машину. «Я с твоего места слышал истории и поинтереснее. Да дайте мне хотя бы позвонить». «В отделении позвонишь», — рыкнул второй, убирая рацию. «Можешь даже себе адвоката вызвать». И расхохотался. Машина тронулась с места. «Просто прекрасно! Что за идиотская ситуация?» Глянув на часы на панели, я тихо выругался. Время буквально уходило впустую. Мы проехали минут 20, за время которых я смог придумать хоть какое-то подобие плана. После того, как меня доставят в участок, нужно срочно звонить Лазареву, тому, который старший. Благо, его номер есть у меня в телефоне. Кажется, он говорил, что должен мне. Вот и посмотрим, чего стоит его слово. В любом случае, мне положен звонок, и я собирался им воспользоваться. Если повезет, то граф поможет решить проблему с Виктором. Главное — успеть вовремя. Один из полицейских достал из кармана зазвонивший телефон. «Ваше благородие?» «Да, это я». «Да, мы нашли его». Мужик оглянулся, посмотрел на меня через разделяющую нас решетку и нехорошо так улыбнулся. «Да, это именно он. Мы его как раз в отделение везем». «Что? Привезти к вам?» «Нет-нет, я все понял. Да, будем через 40 минут». «Так, это что еще за хрень?» «Куда мы едем?» — потребовал ответа. «В участок!» — хмыкнул один из полицейских, но мне даже не нужно было читать эмоции, чтобы понять. Это ложь. И так понятно было. «Нет, так дело не пойдет». «Эй, мужики!» — предпринял попытку привлечь их внимание, но тщетно. Эти два гада просто смотрели вперед. «Ладно, сами напросились». Извернувшись, я со всей силы врезал ногой по разделяющей машину решетке. Не то чтобы это имело хоть какой-то значительный эффект. Она даже не прогнулась. Явно рассчитано на то, что попавшие сюда против своей воли пассажиры могут попытаться выбраться. Но ничего, мне и не это нужно. Я врезал по ней еще раз. «Слышь, а ну прекратил!» — крикнул на меня тот, что сидел на пассажирском сиденье. «А то я тебя сейчас быстро угомоню!» Даже шокер достал и повернулся ко мне, нажав на кнопку. Видимо, рассчитывал, что трески и искры разряда меня напугают. «Ага, моему другу тут пальцы отрезать собрались. Плевать я хотел на подобные угрозы». Главное, что этот урод повернулся ко мне лицом. Наши глаза встретились и... «Останови машину и освободи меня», — отдал приказ. Я все еще до конца не понимал, как работает моя сила. Так что к надежде на то, что все сработает, добавлялся страх очередной осечки. Коп моргнул, а затем с отсутствующим выражением на лице кивнул. «Будет исполнено», — чуть ли не механически произнес он, чем вызвал удивленный возглас со стороны водителя. «Эй, Вань, ты чего твори?» Треск шокера, и тело водителя забилось в судороге. А я осознал собственную тупость. Надо было лучше сформулировать приказ. «Идиот!» Эта мысль пронеслась в голове одновременно с тем, как потерявший сознание полицейский непроизвольно дернул руль. Машина вылетела навстречу и зацепила краем идущий нам навстречу автобус. От удара нас отбросило на обочину, по счастливой случайности никого не задев. Все же на улице уже практически за полночь, и машин, как и людей, почти не было. Голова болела после того, как я налетел ею на прикрытое решеткой стекло двери. Вроде даже и не разбил, но со скованными за спиной руками не проверишь. Оглянулся. Водила обмяк в кресле и тихо постановал. А вот его напарник, пошатываясь и прихрамывая, выбрался из машины и подошел к моей двери. Открыл ее, позволяя мне выйти наружу, и расстегнул наручники. И вот тут я столкнулся с неприятностью. Видимо, моя способность действовала до логического выполнения приказа или что-то вроде того. Потому что, как только наручники оказались сняты, мужик дернулся, моргнул и уставился на меня ничего не понимающим взглядом. «Какого хрена ты вылез?» Кажется, эта картина настолько его удивила, что он даже не сразу сообразил, что делать. Зато сообразил я. «Верни мне мой телефон и не мешай», — отдал новый приказ. И тут же столкнулся с еще одной неприятной особенностью. «Че? Тряхнулся, пацан!» — удивился он и тут же попытался схватить меня. «А ну живо иди сюда!» «Так, это что получается? Я не могу дважды отдать приказ одному и тому же человеку? Или что? Как эта хрень вообще работает?» Отбросив эти мысли, кинулся в сторону, проскользнув под его рукой, и схватил висящий на страховочном тросике шокер. Короткий разряд в бочину, и полицейский со стоном упал на землю. На всякий случай добавил ему еще разок, чтобы больше не вскакивал. Кажется, мой телефон забрал именно водитель. Или нет? Быстрый осмотр машины и второго полицейского разочаровал. Мой телефон обнаружился на полу машины. Видимо, вылетел из кармана. Дисплей разбит и покрыт сетью крупных трещин. К несчастью, телефоны этих парней оказались заблокированы, что делало их абсолютно бесполезными. «И? Как мне позвонить?» «А никак». «Что делать-то?» Присланный Даумовым адрес я помнил. Это другой конец города. Добираться туда почти час, так что, если рвану на метро, то успею впритык. От безысходности оглянулся по сторонам, надеясь, что хоть у кого-то из прохожих смогу попросить телефон, чтобы позвонить. Но вокруг было пусто. Нет, не совсем. Заметил женщину лет 40, которая в панике набирала номер на своем телефоне. Представляю, как сейчас должно быть выглядит все происходящее. Не нужно быть гением, чтобы понять, куда именно она собиралась позвонить. Сейчас сюда съедутся полицейские, а я только время потеряю. Похоже, что эту проблему мне придется решить самому. Указанное Даумовым здание находилось в промышленной зоне на юге столицы. Пришлось добираться сюда на метро, еще пробежать с полдюжины кварталов. Но я успел. Добрался за 15 минут до истечения указанного этим гадом срока. Здание старого и заброшенного завода выглядело достаточно зловеще, чтобы трижды подумать, стоит ли вообще соваться на его территорию. Почему-то именно в таких вот местах, по канонам всех историй, преступники любили избавляться от своих жертв. Пуля в голову и тело в яму. А затем налить туда цемента, чтобы труп бедолаги не нашли уже никогда. Ну или пока завод сносить не начнут, наверное. Кто знает. В любом случае, перспектива выглядела так себе. Тем не менее, несмотря на мрачные мысли, я, не колеблясь, прошел через ворота и направился ко входу в здание. Рисковать здоровьем друга, который не единожды помогал мне, я не собирался. Слишком мало их может быть у мужчины, этих самых настоящих друзей. В прошлой жизни у меня оставался всего один, да и того я лишился из-за своей чрезмерной принципиальности. У человека моей профессии не может быть лучших друзей. Если учесть, что кроме своей работы меня мало что интересовало, я всегда ожидал подлянки от ближнего своего, так и не встретив людей, за которых хотелось бы броситься в огонь и в воду. Была пара попыток. Я искал. И обжегся по неопытности. Мне этого хватило. Сейчас же все было несколько по-другому. Виктор — один из тех, кто готов помочь в любое время дня и ночи. Просто так. Потому что считал меня своим другом. И думал, что я считаю так же. И это чистая правда. Так кем я буду, если не рискну ради него? Долго пробыть мне наедине со своими мыслями не дали. Едва я подошел ко входу, как из темноты появились две массивные фигуры. «Пришел, значит?» — раздался голос из темноты. «Деньги боссу принес!» Два здоровенных лба, в руках пистолеты, с глушителями, что показательно. «Нет, не принес», — честно ответил, на что оба громилы переглянулись. «Совсем идиот, что ли?» — рассмеялся один из них. «Тебе же сказали принести деньги или...» «Да, я в курсе», — перебил его, не желая тратить время на выслушивание угроз. «Где Даумов?» «Ждет тебя», — ответил второй. Он на верхнем этаже. Правда, ждал он тебя с деньгами. Наверное, десятки и сотни тысяч людей живут себе спокойно, ни разу в жизни не встречаясь с таким тяжелым моральным выбором. Что для тебя ценнее? Жизнь близкого друга или абсолютно незнакомых тебе людей? Какой выбор сделает человек? Удивительно, но в этот момент он дался мне на удивление легко. «Сейчас вы отойдете в дальнюю часть завода и застрелитесь». Короткий приказ заставил их на мгновение замереть на месте. А я ждал, сработает или нет. Должно было. Два тела сдвинулись с места, прошли мимо меня и направились в дальнюю часть заводской территории, быстро скрывшись в темноте от света редких фонарей. Через полминуты в темноте прозвучали два тихих приглушенных хлопка. И тишина. «Жестоко?» «Да, я бы даже сказал, что это могло бы быть чересчур. Но одной смерти мне хватило. Терять вторую жизнь или друга просто потому, что эти мерзавцы из-за своей жадности решили, что им все позволено, я не собирался». «Верхний этаж, значит». Прошел по зданию до лестницы и поднялся. Уже на последнем этаже заметил, что внутри довольно светло. Слышались голоса людей. Среди них я узнал и знакомый мне голос Даумова. Медленно вдохнув и выдохнув, не торопясь, сосчитал до 10 и прошел последний лестничный пролет. Когда-то, наверное, здесь стояли какие-нибудь станки или еще что, виднелись бетонные закладные в полу через равные промежутки. Кажется, их делали специально, а уже на них крепили станки. Что-то там связанное с жесткостью вроде, но сейчас это не важно. Они давно пропали отсюда, оставив пустое помещение во власти пыли и грязи. Виктор был привязан к деревянному столу. Лицо окровавлено, нос явно разбит, а один глаз заплыл так, что не открывался. Рядом с ним на ящике сидел коренастый и крупный бородач, в котором я признал Даумова. Говнюк что-то рассказывал моему другу, попутно вытирая белым платком кровь с разбитых костяшек на левой руке. Рядом, на другом ящике, лежали аптечка, раскрытая пачка бинтов, кусачки и молоток. Все уже приготовлено, и я не сомневался, что этот урод примется за дело в тот же момент, как истекут мои 2 часа. Вокруг них стояли 4 верзил. В одном я точно узнал того, что караулил меня ночью рядом с работой. В тот раз он сбежал после того, как его дружок собственноручно вскрыл себе горло ножом. Бетонная крошка заскрипела под моими ногами. Даумов и его головорезы тут же повернулись в мою сторону. Его подручные еще и пистолеты на меня направили. «Пришел-таки!» — губы Даумова растянулись в мерзкой улыбке. «Принес мои деньги!» Я развел руки в стороны и показал ему пустые ладони. «Нет, как видишь». Урод расхохотался, глядя на меня. «Либо ты самый храбрый безумец!» «Либо самый тупой идиот!» — покачал он головой и, взяв лежащие на ящике кусачки, ткнул ими в сторону Виктора. «Ты ведь понимаешь, что без денег твой дружок останется без пальчиков! Хотя чего это я? Ты и сам теперь целым отсюда не выйдешь!» Виктор выглядел паршиво. Он с трудом поднял голову и посмотрел в мою сторону незаплывшим глазом. Во взгляде читался страх. «Не переживай, дружище. Все в норме. Сейчас я все разрулю. Надеюсь». «Хочу предложить тебе закончить это дело миром», — произнес я, посмотрев на Даумова. «Отпусти моего друга, оставь меня в покое и больше никогда даже близко ко мне не приближайся». Сложно даже сказать, кто начал ржать раньше — сам Даумов или его подручные. Эхо разнесло их хохот по пустому залу старого завода. «Нет, ты точно идиот!» — отсмеявшись, проговорил Даумов и задорно так пощелкал кусачками. «Придется, значит, грохнуть твоего дружка, а пальцы отрезать тебе. Потом отправлю их твоей сестричке». «Ой, а что это за выражение на твоем лице? Или ты думал, что я о ней не знаю? Посмотрим, как она запоет, когда я пришлю ей тебя по кускам. Может быть, даже захочет отработать твой долг своим телом? Жопа у нее аппетитная. Так что...» Дальше слушать я его уже не стал. просто не было смысла. Пришло понимание того факта, что он не остановится. Будет преследовать, угрожая мне, моим близким. Неважно, что я ему предложу, и дело даже не в деньгах. Он как Штайнберг. Я обыграл его, наступив на его гордость. И теперь все, чего он хочет, — это отомстить. И плевать, какой ценой он получит желаемое. Это уже не имело значения. Месть для него главное. «Можно вопрос?» — спросил, попутно проверив эмоции каждого из его людей и самого Даумова в частности. «Так сказать, последнее желание». «Ха-ха-ха! Ну давай! Почему бы и нет?» «У тебя есть пистолет?» На его лице появилось удивление. Сунув руку за отворот своего пиджака, здоровяк с ухмылкой на лице достал хромированный револьвер с перламутровой рукоятью. Я даже не удивился. Почему-то именно такое вычурное оружие я от него и ожидал. «Вот этот?» — с довольной мордой спросил он. «Нравится? Но ты не переживай, я его использовать не буду. У меня тут хватит и других инструментов. Так что умрите!» Короткий приказ прозвучал, будто удар хлыстом. Лицо Даумова дернулось, и он вновь рассмеялся. Хохотал, глядя на меня безумными глазами. Смеялся все те несколько секунд, которые потребовались его руке, чтобы приставить дуло пистолета к виску. «Как прикажешь!» — усмехнулся он и нажал на курок. Тяжелая пуля с оглушительным грохотом снесла ему верхнюю часть головы. Один из его головорезов сунул ствол себе в рот и спустил курок. Другой, как и его босс, просто выстрелил в висок. Третий направил оружие себе в грудь. Пуля пробила сердце. Четвертый же сделал пару шагов назад и без каких-либо колебаний шагнул в открытую шахту грузового лифта в центре зала. Через секунду до нас долетел мерзкий звук шлепка тела о голый и убийственно твердый бетон. Всего несколько секунд, и я остался один в окружении трупов. Нет, не совсем один. «Саша, ты... что ты сделал?» — хрипло прошептал Виктор, с ужасом глядя на меня и с трудом произнося слова разбитыми губами. «Решил проблему», — отрезал я, поморщившись от неожиданно начинающейся мигрени. В висках кололо так, что даже просто двигать глазами было больно. «Они...» «Вик, забудь об этом, хорошо? Давай лучше сначала тебя отсюда вытащим», — попросил я, пытаясь разрезать веревки, которыми были связаны его руки. Не вышло. Заметил лежащие рядом с трупом Даумова кусачки и с их помощью быстро перекусил путы на руках и ногах, быстро освободив друга. «Идти можешь?» «Вроде бы», — прохрипел он, осторожно поднимаясь на ноги. «Вроде бы отлично подходило. Шатало его так, что я всерьез беспокоился, не придется ли мне потом его нести на себе. Ладно, вставай». Я подхватил его под руку и осторожно повел к лестнице. Спуск оказался той еще проблемой. Мы двигались медленно. Дважды друг оступался, едва не падая на ступени, но я успевал подхватить его. В итоге нам потребовалось почти 5 минут, чтобы преодолеть 3 этажа, которые в обычной ситуации пробегались чуть ли не за 20 секунд. А мне в это время становилось все хуже и хуже. Мигрень уже переросла в кажущуюся бесконечной пульсирующую головную боль. Каждый шаг, движение, да даже просто шевеление глазами вызывало болезненные приступы, от которых хотелось закрыть глаза и забиться в угол. Но я терпел. Сначала вытащу друга, потом уже буду со своими проблемами разбираться. Что это? Откат от моих способностей или что-то другое? Сначала доберемся до дома, а потом уже... Заметив, как сильно вдруг начал заваливаться горизонт, понял, что сильно переоценил свои возможности. Мир накренился на 90 градусов влево. Это я заметил как раз перед тем, как сообразил, что мое тело заваливается и падает на землю. Где-то сбоку встревоженно крикнул Виктор, но я даже слов разобрать не смог. Удар о землю и темнота. Полицейская машина с выключенными мигалками въехала на территорию старого завода. По-хорошему, его давно бы уже стоило снести и построить что-то полезное, но... Да черт его знает, почему этого до сих пор не сделали. Старший имперский следователь Геннадий Родионович Громов широко зевнул, пытаясь подавить сонливость, вызванную двойной сменой. Спать хотелось неимоверно, но работа не отпускала. Нет, не так. Такой трудоголик, как Громов, скорее всего, сам бы с нее не ушел. Слишком помешанный на своей работе, чтобы жениться на ком-нибудь еще, и слишком принципиальный, чтобы подняться выше своей должности. В итоге вот он здесь. Машина остановилась. Громов посидел пару секунд, зевнул, заглушил двигатель и вылез наружу. Потянулся, разминая мышцы. Обычно безлюдное и тихое место сейчас гудело от звуков голосов, двигателей машин, мерцающих светом мигалок. Быстро осмотревшись, Геннадий насчитал больше 5 полицейских машин, 2 скорые и даже 1 машину коронеров. Пара молодых парней стояли рядом с ней, уже успев достать сложенные мешки для трупов, и сейчас болтали между собой и над чем-то смеялись. Здорово, конечно, что при их работе у них еще чувство юмора не пропало. Достав из кармана потрепанной куртки пачку сигарет, Громов закурил и направился в сторону завода. «Ну, что тут у вас?» — спросил он недовольно, дымя сигаретой. Старшего офицера патруля, который первым и узнал о случившемся, он нашел внутри завода, рядом с лестницей. Он стоял в окружении своих коллег и что-то обсуждал с ними. «О, Геннадий Родионович, мы вас ждали!» — улыбнулся он, заметив подошедшего следователя. «Вижу!» — проворчал Громов, затянувшись. «Так и будете стоять и болтать, или уже работать начнете?» Улыбку с лица патрульного тут же сдуло. «Простите. Бог простит. А я запомню. Пошли уже, покажете, из-за чего весь сыр-бор». «Нам поступил вызов. Сообщили о звуке выстрелов», — пояснил патрульный, поднимаясь по лестнице. «Мы приехали проверить и нашли 2 молодых парней внизу у входа. Они сейчас где?» «Оба у медиков. Один без сознания, второй в очень паршивом состоянии». «Что с ним?» «Следы побоев», — пояснил патрульный. «Пытались их допросить, но один в отключке, а второй ничего не сказал. Врач говорит, что, возможно, это из-за шока». «Ясно», — проворчал Громов, докурив сигарету и затушив ее о стену, завернул окурок в салфетку, после чего убрал в карман. «Потом выкинет. Не на месте преступления». «Что еще?» «Да вы сейчас и сами увидите», — как-то странно произнес патрульный. Его привели на 3-й этаж. Здесь уже работали успевшие прибыть судмедэксперты, тщательно осматривая место случившегося преступления, отмечая улики и тщательно фотографируя каждую мелочь. То, что дело будет любопытным, Громов понял сразу, как только увидел остатки от знакомого ему лица. «О как! Валера!» Не скрывая радости в голосе, Громов подошел к лежащему на бетонном полу трупу. «Чего такой невеселый?» «Геннадий Родионович», — осторожно спросил патрульный, не зная, как реагировать на странное поведение Громова. «У вас это все нормально?» «Все просто отлично, парень!» — Громов довольно улыбнулся. «Остальных уже опознали?» «Нет, но я так понимаю, что этот персонаж вам знаком?» «Еще бы не был знаком! Даумов Валерий Казимирович, довольно известная в определенных кругах падаль». «Известная в каком смысле?» «В таком, парень, что приличный подонок с таким уродом в одном поле срать не сядет!» — хмыкнул Громов, наклонившись и осматривая оставшееся от пули выходное отверстие, превратившее верхнюю часть черепа во взорвавшийся вулкан. «Торговля наркотиками, рэкет, отмывание денег, вымогательство, грабежи и убийства. Там полный набор. Достаточно, чтобы наколоть такие погоны, что чернил не хватит». «Хм, странно». «Тоже заметили. Наши эксперты уже осмотрели тела. Сказали, что этот ваш Даумов сам застрелился. Как почти все, кто здесь находился». «Почти?» «Один упал в колодец грузового лифта и сломал себе шею». «О, ну еще 2 нашли у забора территории. По всем признакам, там то же самое. На первый взгляд, мужики просто пустили себе пули в головы». «Ясненько». Громов задумчиво почесал подбородок, почувствовав, что пальцы уколола 3-дневная щетина. «Нет, смерть Даумова нисколько его не расстроила. Ну, кроме того факта, что это не он к ней причастен. Так-то было бы неплохо. Но, к сожалению, Громов был слишком правильным, чтобы приступить закон и сделать то, что следовало. Иногда, в моменты, когда в купленной в пятничный вечер бутылке водки оставалось меньше половины, он даже всерьез задумывался о том, чтобы, наконец, переступить через свои принципы. И каждый раз отбрасывал эту мысль. «Сделаешь так всего один раз, и обратного пути уже не будет. Все?» Правильно говорят, что первый шаг самый трудный. Дальше шагать уже проще, даже если шагаешь по телам. И все-таки, как и любой хороший следователь, Громов был любопытен. Очень любопытен. И сейчас ему было крайне интересно, что, дьявол, забери душу этого урода в ад, здесь произошло. В обычной ситуации Геннадий посчитал бы, что Даумов наконец допустил роковую ошибку, перейдя дорогу одному из своих коллег по опасному бизнесу. Да только вот обстоятельства произошедшего выглядели чересчур уж странно. «Этих двоих уже опознали?» «Кого?» «Ну, парней этих, которых у входа нашли». «А, да, один даже у нас по сводке проходит». «Даже так?» — удивился Громов. «А поподробней?» «Да там кривое дело. Драка в ресторане. Парень измордовал баронского сынка, а тот на него заявление накатал вчера». «А-а. Хорошо хоть?» «Что? Хорошо хоть измордовал-то, спрашиваю». «О, понял. Да, еще как. Там все лицо в кашу». «Ну, значит, нормальный парень», — хмыкнул Громов, доставая новую сигарету. «Похоже, вечер будет интереснее, чем он предполагал».